Телефон зазвонил опять, когда Нора Дэйвен на кухне готовила себе ужин. «Только не Стрэк», — взмолилась она. Но это был он. «Я знаю, что вам нужно», — сказал Стрэк. «Я знаю, что вам нужно». «Я ведь не хорошенькая», — хотелось сказать ей. «Я не красивая старая дева. Так что же вы хотите от меня? Ваши притязания меня не касаются, потому что я непривлекательная. Вы что, ослепли?» Однако вслух она ничего не произнесла. «Знаете, что вам нужно?» — спросил Стрэк. Обретя, наконец, голос, Нора сказала: «Оставьте меня в покое!» «Я знаю, что вам нужно. Вы можете не знать этого, а я знаю». На этот раз Нора первая оборвала разговор, хлопнув трубку на рычаг с такой силой, что у него, наверное, заболело ухо. В 20:30 телефон зазвонил снова. Нора сидела в постели, читала «Большие ожидания» и ела мороженое. Звонок так напугал ее, что она выронила ложку и чуть не опрокинула десерт, отложив в сторону блюдце и книгу. Нора с тревогой уставилась на телефон, стоявший на ночном столике. 10 звонков. 15. 20. Резкие звуки наполняли комнату, отражались от стен и мелкими буравчиками сверлили ей голову. В конце концов Нора поняла, она совершает большую ошибку, не отвечая на звонки. Стрэку известно, что она дома, но боится снимать трубку. А это доставляет ему удовольствие. Превосходство! Вот что он любит больше всего. А ее робость только воодушевляет его. Норе не приходилось конфликтовать с другими людьми, но она осознала: пора научиться постоять за себя и не откладывая. Нора сняла трубку на 31-м по счету звонке. Стрэк сказал: «Я не могу не думать о тебе». Она промолчала. Он продолжал: «У тебя красивые волосы. Такие темные, почти черные, густые и блестящие. Мне хочется перебирать их». Ей следовало ответить, чтобы поставить его на место или положить трубку. Но Нора не смогла сделать ни того, ни другого. «Я никогда не видел таких глаз, как у тебя», — произнес Стрэк, тяжело дыша. «Они у тебя серые, но не просто серые. Такие глубокие, теплые, сексуальные». Нора лишилась дара речи и сидела как парализованная. «Ты хорошенькая, Нора Дэйвен. Очень хорошенькая. И я знаю, что тебе нужно. Правда. Я правда знаю, Нора. Я знаю, что тебе нужно. И собираюсь дать это тебе». Дрожь, охватившая Нору, вывела ее из оцепенения. Она опустила трубку на рычаг. Наклонившись вперед в кровати, Нора с трудом уняла дрожь. У нее не было оружия. И она чувствовала себя маленькой, уязвимой и очень одинокой. Нора начала подумывать о том, чтобы обратиться в полицию, но что сказать полицейским? Что стало объектом сексуальных домогательств? Они воспримут это как шутку. Она — объект домогательств, старая дева, серая, как мышь, даже отдаленно не напоминающая тех женщин, которых мужчины провожают взглядом и которые вызывают у них эротические мечты. В полиции решат, либо Нора обманщица, либо истеричка. Или дадут понять, что она просто приняла обходительность Стрэка за сексуальный интерес. А ведь на самом деле поначалу так и было. Нора натянула голубой халат поверх просторной мужской пижамы и завязала пояс. Босая, она поспешила вниз, в кухню, и, поколебавшись, достала тесак для рубки мяса с полки у плиты. узкая полоска света, как ртуть, пробежала по его отточенному лезвию. Хорошо бы ей никогда не пришлось об этом узнать. Вернувшись наверх, Нора положила тесак на ночной столик на расстоянии вытянутой руки. Затем она сняла халат и присела на край кровати, скорчившись и стараясь подавить дрожь. «Почему я?» — спросила Нора вслух. «Почему Стрек пристает ко мне?» Он сказал, что она хорошенькая. Но Нора знала, что это неправда. Мать оставила ее, двухгодовалую, на тетю Виолетту и появилась только дважды за 28 лет. Последний раз, когда Норе было 6 лет, отца своего она не знала. А другие члены семьи Дэйвон никогда не предлагали забрать ее к себе. Нежелание, которое Виолетта открыто приписывала непривлекательной наружности девочки. Через некоторое время приступ, охвативший ее дрожи, почти прошел. Мороженое растаяло, поэтому она отставила блюдце на ночной столик. Взяв в руки роман Диккенса, Нора попыталась сосредоточиться на сюжете, но взгляд ее все время переходил с книги на телефон, потом на тесак и через открытую дверь на холл второго этажа, где она, как ей показалось, заметила какое-то движение.